Заключение. Самые главные вещи вы делаете в первую очередь. Все, что нужно делать. Человек – это вечное становление. Мы не созданы для застоя. Мы постоянно развиваемся, даже после того, как достигли пика своего существования. Поэтому важно делать следующий шаг, несмотря на сомнения, страхи, неудачи. А затем следующий. Вы можете выработать хорошие привычки, заметить бездумные, автоматические, вредные и заменить их на питающие вас. Взять ответственность на себя, чтобы быть более счастливым человеком, чтобы жить хорошую жизнь. Чтобы в любой момент по своему желанию зарождать радость и счастье. Именно это позволяет сделать вам практика медитации, внимательности, осознанности, как бы вы ее ни называли. Надеюсь, что, прослушав эту аудиокнигу, вам будет легче делать шаги. Теперь вы знаете, что о счастье нужно заботиться, и что все события вашей жизни, какими бы они ни были, это ваше авторство. Книга жизни, которую пишете только и именно вы. И неважно, какая история была на прошлых страницах, сегодня новый вы можете переписать ее на хорошую, потому что каждое сейчас зависит только от вас. Следующее тоже. Живите той жизнью, которая побуждает вас развиваться и приносит радость. Найдите или создайте свои ценности и смыслы, но также не следуйте им слепо и бездумно. Помните, что жизнь с удовольствием играет с вами, если вы тоже искренне соглашаетесь поиграть с ней и открыты к ее дарам. Сегодня у меня будет хороший день, и неважно, кто и что говорит. Солнце согревает меня, птицы прославляют жизнь. Сегодня у меня будет хороший день во всех отношениях. Бог, который сотворил Вселенную, знает мое имя. Поэтому сегодня хороший день. Фрэнк Форест, хороший день.